Китай – царство велосипедов. Китай – это настоящее царство велосипедов. Китайцы называют велосипед «цзэйсинче», что можно перевести как «транспорт, который движется сам». Сегодня велосипедов в Китае, наверное, больше, чем в любой другой стране мира. И это при том, что стали известны они здесь значительно позже, чем в Европе, да и приняли их далеко не с распростертыми объятиями. На самом деле, первые велосипеды появились в Китае в конце XIX века. Однако на них тогда ездили только европейцы. Местные жители предпочитали паланкин, крытые носилки на двух жердях, или рикшу. В начале 20 века велосипеды, которые привозились из-за границы, стоили очень дорого. Могли себе позволить купить лишь самые состоятельные китайцы, в основном те, кто побывал в Европе. Интерес к велосипедам немного возрос в 1920-е годы. Мода на новое средство передвижения стала распространяться в прибрежных районах. Шансы встретить китайцев на двух колесах внутри страны появились лишь в 30-40-е годы 20 века. По-настоящему поворотным моментом для велотранспорта стало провозглашение Китайской Народной Республики в 1949 году. В это время в Поднебесной начали производить велосипеды и пропагандировать их в качестве народного средства передвижения. Пересадив огромное количество рабочих на велосипеды, правительство решило проблему нехватки общественного транспорта. При этом развитие городов уже тогда пошло с учетом потребностей велосипедистов. Дороги стали шире, а пользователи двухколесного транспорта получили определенные льготы. К 1958 году КНР выпускала свыше миллиона велосипедов в год, и рост производства этого вида транспорта планировался на государственном уровне. Итак, массовое производство велосипедов в Китае началось в середине 20 века, и почти сразу этот вид транспорта полюбили все от мала до велика. Сейчас в стране работает множество заводов по производству самых разных видов велосипедов, на любой вкус и на любую толщину кошелька. И велосипедов сейчас в стране море. Как остроумно отмечает писатель Шляхов, от помеси самоката с детской коляской до настоящих грузовичков с педальным приводом, от экземпляров времен Чан Кайши, удачно переживших культурную революцию, не попав в переплавку, до современных многоскоростных монстров. Цвета, размеры, множество скоростей, складной или той – все это можно выбрать в невероятном разнообразии. В эпоху дорожных пробок велосипед стал поистине скоростным транспортом. Длительное ожидание маршрутного автобуса и многочасовое стояние в пробке – все эти проблемы неведомы вездесущим китайским велосипедистам. Да, сейчас уровень жизни в Китае вырос, и китайцы могут себе позволить покупать машины и использовать другие виды транспорта, но они остаются верны велосипеду, часто выбирая именно его как основное средство передвижения. Велосипеды используются в Китае не только для того, чтобы приехать из точки А в точку Б, поехать на работу, отвезти ребенка в школу, съездить на рынок, в магазин или в парк. Трехколесные и двухколесные велосипеды используются для перевозки тяжелых грузов. Магазины имеют свою собственную велосипедную службу доставки. При этом и перевезти холодильник на легком двухколеснике для жителей Поднебесной – обычное дело. В основном на улицах можно встретить потертые дорожные велосипеды небольшого для европейцев размера, однако весьма популярны еще более куцые электровелосипеды, а также складные модели. Ездят на велосипедах все, от мала до велика, от бедняков до миллионеров. Сейчас количество велосипедов в Китае уже достигло почти 400 миллионов, а количество электрических велосипедов почти 300 миллионов. По обоим показателям Поднебесной занимает первое место в мире. Только представьте себе, каждый день на улицы страны выезжает около полумиллиарда велосипедистов. И это не просто удобно и недорого. Согласно исследованию, проведенному в 8 городах, включая Пекин, Чанша и Чэньду, такой способ поездки сокращает выбросы углерода примерно на 10 тысяч тонн в сутки. То есть велосипед – это еще и зеленый транспорт, а также бесшумный, что тоже очень важно. Я не знаю ни одного китайца, который бы не умел ездить на велосипеде. Здесь очень развитая велосипедная инфраструктура. При этом, по сравнению с концом прошлого века, велосипедов стало в разы меньше, так как китайцы пересели на электровелосипеды, скутеры и машины. Анна Александровна Кузина, российский блогер-китаевед. Всевозможные виды и модели велосипедов, организованная инфраструктура, уважение к этому виду транспорта – все это можно найти в Китае. И, конечно же, невозможно не упомянуть тех, кому велосипед помогает зарабатывать на жизнь. Речь идет о рикшах, а также торговцах всякой снедью и сувенирами. Их велосипеды превращены в мобильные лавочки. Это интересно. В Китае имеется целое ведомство, которое утилизирует старые заброшенные велосипеды. Эта услуга не бесплатная, а в некоторых городах, например, в Шанхае, могут даже штрафовать заброшенный велосипед. А началось все с того, что велосипедов стало так много, что люди начали оставлять личный транспорт на тротуарах, на газонах, в кустах и даже на проезжей части. Их стали вывозить и начали образовываться невероятных размеров велокладбища. Сейчас в Китае налажена переработка брошенных и поврежденных велосипедов. Сами велосипеды в Китае можно найти самые разные, от допотопных стареньких моделей до новейших байков, чья стоимость исчисляется тысячами долларов. Огромное количество новомодных электрических велосипедов. Практически все велосипеды оснащены корзинами для перевозки различных грузов, а трехколесные модели оборудованы еще и зонтиком-балдахином. Китайские велорикши имеют одинаковую конструкцию и выкрашены в определенный цвет, например, зеленый или синий. На руле у каждого возницы прикреплен специальный деревянный ящичек для выручки. Рикши каждого цвета работают через день. Разумеется, Китай обладает великолепной инфраструктурой для велосипедистов. Повсеместно можно найти велосервис. Имеется развитая сеть велодорожек, причем движение регулируется велорегулировщиками с флажками. Правда, это не мешает автомобилистам и велосипедистам заезжать на чужую территорию, создавая порой сумятицу и неразбериху на улицах. Кроме того, велосипеды совместного использования, централизованные электрозаправки и обмены аккумуляторами набирают популярность в Китае с помощью больших данных и интернета вещей. Велосипед в Китае – это универсальный транспорт для всех возрастов, благодаря которому проблема пробок в крупных городах практически отсутствует. Существует, конечно, развитая система проката и велопарковки. Прокат может стоить 10-20 юаней в сутки, в зависимости от качества и состояния велосипеда. Китайцы придумали велошеринг. Это система общественного пользования велосипедами. Нужно установить приложение, отсканировать код, наклеенный на велосипеде. Далее открывается замок, и можно ехать куда угодно и вернуть велосипед в любой точке города. Стоит это удовольствие 1 юань, 15 американских центов в час, плюс 99 юаней, 15 долларов залога. Анна Александровна Кузина, российский блогер-китаевед. Парковки расположены на специальных огороженных местах и могут стоить около 1 юаня. За оплаченную парковку выдается талон. Если же оставить велосипед в неположенном месте, его могут украсть или отбуксировать в полицейский участок до выплаты штрафа. Несмотря на наводненность Пекина дорогими автомобилями, популярность велосипеда не сдает позиции и вряд ли когда-либо сдаст их. Ведь недаром велосипед стал неофициальным символом Китая. И недаром говорят, что велосипед в Поднебесной заслуживает такого же благоговейного отношения, как Великая Китайская Стена.